Тот сидел, и по лицу его было видно, что он сильно пригорюнился. Стал Дурин его расспрашивать, чего он горюет. Тот ответил: «Мучит меня сильная жажда, никак не могу я ее утолить. Холодной воды я не пью, бочку вина я уже опорожнил, но для меня это все одно, что капля на раскаленный камень». «Я могу в этом тебе деле помочь», — сказал Дурин. «Ступай за мной, и ты вдосталь напьешься». Повел его Дурин в королевский подвал. Подсел человечек к огромным бочкам и стал пить. Пил и пил, пока живот у него не раздулся, и не прошло и дня, как выпил он целый подвал. Потребовал во второй раз Дурин себе невесту. Но король рассердился, что такой простой парень, которого всяк величает дурнем, может взять его дочь себе в жены, и поставил тогда новые условия. Должен Дурин сначала найти такого человека, который бы смог целую гору хлеба поесть. Недолго думая, отправился Дурин прямо в лес. И сидел на том самом месте какой-то человек. Он подтянул свой пояс потуже, лицо у него было грустное, и он сказал: «Я уже съел целую печь ситного хлеба. Да что это для меня, когда у меня такой сильный голод? Утробы моей никак не насытишь, и приходится мне пояс подтягивать все ту же, чтоб с голоду не пропасть». Обрадовался Дурин и говорит: «Так вставай и ступай за мной, уж ты досыта наешься». Привел он его к королевскому двору, а туда свезли на ту пору всю муку со всего королевства и напекли огромную гору хлебов. Ну, тут лесной человек подошел и начал есть. И в один день вся хлебная гора исчезла. В третий раз потребовал Дурин себе невесту. Но королю хотелось от него избавиться, и потребовал он у Дурня такой корабль, чтобы мог по воде и по суше плавать. — Как только ты на том корабле ко мне подплывешь, — сказал он Дурню, — тотчас получишь дочь мою в жены. Отправился Дурин прямую дорогой в лес. Сидел там старый седой человечек, которому он отдал когда-то свой пирог, и сказал человек: «Это ты меня накормил? Напоил? Дам я тебе за это корабль. Я это делаю потому, что ты меня пожалел». И дал он ему корабль, что мог ходить и по суше, и по морю. Увидел король тот корабль и не мог отказаться выдать дочь свою замуж за дурня. Вот сыграли свадьбу, и после смерти короля наследовал Дурин все королевство и жил долгие годы счастливо со своей женой. Железный Ганс. Жил однажды король, и возле его замка был дремучий лес, в котором водилась разная дичь. Послал раз король туда своего егеря, чтобы убить косулю, но егерь назад не вернулся. «Видно, с ним какое-нибудь несчастье случилось», — сказал король, и послал на другой день двух егерей на поиски его. Они тоже назад не вернулись. Тогда созвал король на третий день всех своих егерей и говорит: «Исходите весь лес вдоль и поперек и не оставляйте поисков до тех пор, пока всех троих не найдете». Однако из тех егерей домой никто не вернулся, а из своры собак, которых они взяли с собой, ни одной больше не видели. С той поры больше никто ходить в тот самый лес не отважился, и стоял он в глубокой тишине одинокий, и видно было только, как пролетал иногда над ним орел или ястреб. Так продолжалось долгие-долгие годы. Но явился однажды королю неизвестный охотник. Он хотел поступить на службу и вызвался отправиться в тот самый страшный лес. Но король согласия своего давать не хотел и сказал: «В этом лесу нечистая сила водится. Я боюсь, что и с тобой случится то же, что и с другими, и ты назад из него не вернешься». Охотник ответил: «Король, я уж рискну, я ничего не боюсь». И он отправился со своей собакой в тот лес. Прошло некоторое время, и напала собака на след дичи, и начала было за нею гнаться, но только пробежала она несколько шагов, видит —